Господи, святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.